соседстве с нею стоит Калева, где уединялся несколько времени святой Моисей, соловецкий иеромонах, скончавшийся здесь в 1843 году. Пред кончиной он принял святую схиму и наречен Мефодием. На юго-восток от здешнего ксеновского скита, при подошве одного из возвышенных холмов пустынных, одиноко красуется Георгиевская келья, где подвязался наш знаменитый скитский молчальник, отец Тимофей или Валаамский Тихон. Так как эта келья близ скита и на русской земле, я думаю, кстати, поговорить о ней в настоящем письме, в особенности потому, что часто я ухожу туда для безмолвия и отдыха. Многие из поклонников, преимущественно, когда там подвязался отец Тимофей, навещали ее. Там мы любим собираться своей русской семьей и тихо проводить время в аскетических занятиях и дружеских беседах. Там наш отец Тимофей полагал начатки безмолвия Афонского и провел года три, если не более. Келья святого Георгия остается исключительную пустынью русской братии. Каждый годовой праздник в числе нескольких человек мы уходим туда совершать всеношные бдения. Какое живописное там место, какие эдемские красоты пустынной природы! Каждый раз 23 апреля мы набираем там различных цветов полевых, даже и васильков, и украшаем ими икону святого победоносца Георгия. Дыхание их сливается с кадильным фимиамом, и в немолчных звуках нашего всеношного словословия возносится к Богу. Келья святого Георгия расположена на живописном пригорке под склоном соседних ее холмов. С северной стороны ее площадка занята виноградником. Северо-восточный угол орошается хладными струями неиссякающего ручейка, но противоположный, то есть юго-восточный, оттеняется вековым деревом грецкого ореха. С востока расстилаются виноградные пред ней лозы и несколько масличных и черешневых дерев, а с запада — огородные нивы, орешник и небольшой овраг. Вход в келью с северной стороны. Тучные лозы ароматного винограда перевили крышу кельи над террасой с южной стороны и дают собой отрадную тень в знойные часы жгучего полдня. Роскошно висят они над пространством всей кельи и невольно блазнят вкус и нескромную руку. Под этой виноградной тенью мы всего чаще любим отдыхать и раскушивать пустынную трапезу отца Тимофея. Келья, я разумею домик, разделена на две половины. Восточная занята церковью, а западная — келью и кухню, то есть очагом. Здесь уединяется отец Тимофей. Сам он редко, впрочем, остается в келье. Его обыкновенное ложе — стул или здешняя форма, рот высокого кресла, на ручки которого можно опираться стоя. Только в крайних случаях болезни отец Тимофей спит на койке, а то всегда сидя, и то очень мало. Пустынные его подвиги знает и видит только Бог, и мы, впрочем, понимаем их отчасти. Ноги отца Тимофея от постоянных стояний молитвенных отекли, кожа на них, как у верблюда, так что, если ему нужны сандалии и попутцы, то непременно уже надобно нарочно шить, потому что никакая обыкновенная обувь не подойдет к его отекшим и иногда гноящимся ногам, на которые жалко посмотреть, тем более, когда закипят они ранами. По особенной любви моей к этому дивному пустыннику я и пользуюсь взаимностью его чувств и отеческим расположением, так что он всегда и во всякое время дозволяет мне приходить к нему в пустыню и гостить сколько угодно. Вследствие сего я подслушивал иногда его горький плач, его неутешные слезы и сердечные страдания. О чем он грустит? Отчего его слезы? Про это знает только Бог и сердце отца Тимофея, который для назидания моего и утешения изнемогающего духа моего под крестом иноческих подвигов признавался мне, что плоть его остается в девственной чистоте. Бывало иногда, в крайнем моем изнеможении, я начну жаловаться отцу Тимофею на мою леность, на нерадение к молитве и словословию. Отец Тимофей тяжело вздохнет, а временем и со стоном произнесет: «Ах, братья, братья, когда мы искренно Бога возлюбим, поверь мне, не будем ленивы». Леность к молитве — значит недостаток любви к Богу. «Терпи, чадо, терпи», — прибавит он к этому с улыбкою, — «терпеть не будешь, бесу жертвою будешь». И я, бывало, всегда чувствовал неизъяснимое удовольствие в беседах отца Тимофея. При возвышенных своих понятиях об аскетизме, в особенности о созерцательной жизни, при строгой опытности своей, он иногда меня с детским простодушием спросит: «Скажи, пожалуйста, что это значит, богословие, которому вас учат? Я так такой глупый, что ничего не знаю. Я ведь не ученый, сын перевозчика. Если бы мне знать по-твоему богословие», — чувством отвечаю я всегда отцу Тимофею на его детский вопрос. Отец Тимофей улыбнется при этом, потупится и замолчит. «Простите, что я так увлекаюсь. Келья святого Георгия мне дорога по многим отношениям моим к ее мирному обитателю, отцу Тимофею, который остается на Святой Горе украшением русской иноческой семьи. Я бы еще много поговорил вам о нем, если бы не боялся нарушения моего обещания не говорить откровенно и обо всем про отца Тимофея до тех пор, пока он жив. Так он обязал меня сам, иначе я не мог бы знать подробностей его жизни и самых подвигов. Разумеется, если будет угодно Господу воззвать отсюда прежде отца Тимофея в райские обители, я в обязанность себе поставлю сказать по совести, причитающей публикою, кто и что такое был отец Тимофей в отношении аскетической жизни. О, это сущий ангел по качествам своего прекрасного сердца. 1845 год, августа 8-го дня, Русик,